Эпилог. Последний раз я так тряслась, когда впервые вышла на сцену, тогда еще театра. Но сейчас дрожь немного отличалась. Она рождалась не от страха, а от гула, натянутых внутри меня струн. Звона души, предвкушения. Запах дерева, краски, нового занавеса и предчувствие сказки делал новый зал для выступлений волшебным. Теперь он наполнялся шумом перед чудесами. И он принадлежал мне, как и помещение, подаренное Стасом. Я нашла в темноте Зорина. Он стоял у стены, то и дело оттягивающим ворот рубашки, но галстука не снимал. На первом моем выступлении с новой программой держал марку. Стас был сосредоточен, как в самые тяжелые дни битвы. Только теперь сражение шло за меня, а не за бизнес. Но муж нервничал. Я поймала его взгляд и кивнула. Он в ответ одними губами: «Давай». Представление началось со света, скользнувшего на сцену. К нему присоединилась музыка, задавая не только ритм, но и настроение. Я качнулась вперед и заскользила по канату. Раньше на выступлении я думала только, как удержаться. Балансировала и тряслась от страха. А теперь просто работала. Делала то, что умею и люблю. И знала, что внизу не просто пол. Там Стас. Он страхует. Всегда. Я танцевала на канате свою историю. Боль детства, когда я узнала, что никому не нужна. Хореографического училища, в котором после визита мамы меня начали дразнить алкашкой, а потом и приставать, зажимая по углам. Школы, где называли Дауном. А потом коридор и вьюгу в глазах Зорина. Его приказ накормить меня. Мятая салфетка с шашлыком, искаженное злостью лицо Шпотина, кричащая Ирена. Горячие объятия Стаса, смешное печенье в форме солнышка. Глаза Зорина, когда он приехал к бабушке. Его построить общее вместе. Предложение стать женой. А потом свадьба с цветами и красивым платьем. Гулкое пустое помещение, которое Стас подарил со словами «Сделай его своим». Я соскочила с каната. Зал взорвался аплодисментами. Я кланялась, выхватывая улыбки и знакомые лица. Взволнованного Венцеля, который не хлопал, а словно облокотил голову на кулак, семафоря мне дерзко, но чисто. Злату, которая сунула брату коробку, перетянутую бантом, и хлопала, подпрыгивая на месте. Ярослава, теперь удерживающего и букет, и подарок обеими руками, и что-то кричащего мне. «Маму». Я дрогнула. Она стояла у двери, будто только что вошла с мороза, хотя представление уже давно началось. В простом, но новом синем платье. Смотрела не на меня, а куда-то выше. Тихая, трезвая. Та, чье лицо я так боялась забыть и не хотела вспоминать. А потом меня обступили зрители. Несли цветы, мягкие игрушки, сладости. На фуршете было шумно. Говорили про успех, бюджеты, контракты, расписание. Я кивала, но в голове гудело одно. Я это сделала. Сама. Не совсем, конечно, сама, но я ощущала это как собственную победу. Мама держалась в стороне. Злата подошла к ней и, не говоря ни слова, потянула за руку к столу с закусками. К любимым пирогам с капустой и семгой. Мама покорно позволила. Мне хотелось подойти, но надо было собраться. После реабилитации мы еще не виделись, и я боялась все сломать. Когда Стас отошел обсуждать с Венцелем перспективы развития зала для выступлений, двинулась к столу. «Мам, ты как?» – спросила я. Собственный голос показался мне чужим. Она вздрогнула, обернулась. Ее глаза были мокрыми. «Красиво», — прошептала она, разглаживая складки на платье. «Я не знала, что ты умеешь так. Так красиво». Раньше я бы расплакалась от этих слов. Сейчас просто взяла с подноса стакан с соком и протянула ей. «Пей. Вкусный». Она взяла, сделала глоток. Рука дрожала. «Прости», — начала она. «Не сейчас». Я перебила мягче, чем думала. «Сегодня просто смотри и наслаждайся праздником». Гости шумели, веселились, поздравляли. Открытие нового зала удалось, и мы со Стасом здоровались, принимали поздравления и улыбались. И так миллион раз. И только когда вышли на улицу, он прижал меня к себе. «Устала?» – спросил он. Я помотала головой. Наоборот, внутри было так много энергии, что казалось, могу еще дважды выступить. «Нет, словно вернулась домой. Спасибо», – выдохнула я. «За что?» Он улыбнулся, как тогда, у фонтана. «За то, что не отговаривал и поддержал. За это». Я кивнула в сторону зала. Стас обнял меня за плечи. Не крепко, словно накидывал куртку, если холодало. «Поехали домой. Дети уже уснули, наверное». Я кивнула, и мы пошли к машине. Шел снег. Первый, пушистый. Я ловила хлопья на язык, как Злата. А Стас хмурился, как Ярослав, глядя на это безобразие. А потом рассмеялся, прижав меня к себе. «Зал открыт. Принимай работу, хозяйка». Я молчала. Слова были добрые, и я не хотела их спугнуть. Дома пахло корицей и сном. Дети давно были в кроватях, а на столе лежал рисунок. Я на пуантах. Внизу два солнышка и одна большая звезда. Рядом тарелка с единственным уцелевшим коржиком. Я взяла это печенье, разломила пополам. Одну часть дала Стасу, вторую откусила сама. Стас поморщился. «Злата пересолила». «Зато красивая», — сказала я с полным ртом. И мы рассмеялись. Просто так. От того, что дома тепло, от того, что руки болят приятной усталостью, от того, что завтра снова будет канат, пуанты, дети, разговоры, жизнь. Я поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Иди спать, железный человек». «Только если ты со мной. Железным людям холодно в одиночку. Им нужно любящее сердце». «Отлично. Потому что сердечкам плохо без железных людей». Я поцеловала Стаса в щеку, а он подхватил меня на руки и закружил в сторону спальни.